Глава 17. За наградами. Раздача медалей, наград и дипломов состоялась дня через три. Снова недавние классики собрались в актовом зале. Снова вокруг красного стола торжественно разместился весь синедрион во главе с сановным старичком. Приехал митрополит. Певчие пропели концертное из палати деспота, и началась раздача наград. Рука Юрия дрожала, когда директор передавал ему бархатный футляр с золотой медалью. Он видел, как при его приближении глаза сановного старичка, запомнившего его лицо, очевидно, с явным состраданием остановились на нем. «Примерный юноша!» Громким, слышным шепотом, обращаясь к попечителю округа, прошамкали блеклые старческие губы. За уходом Ренки вторую медаль присудили мрачному Комаровскому. «Ну, куда ее мне? Лучше бы тыщенку отвалили!» — со своим комическим унынием говорил Комарик, рассматривая скептически золотую штучку и во все стороны поворачивая футляр. Все знали, что Комаровский, сын бедной портнихи-труженицы, чрезвычайно нуждался и бегал по урокам за 5 с полтиной в месяц. «А ты ее продай. Получишь Катеньку. 100-рублевую бумажку», — посоветовал ему подвернувшийся Талин. «Да ну!» — обрадовался Комаровский и вдруг неожиданно своими длинными ручищами облапил юношу. «Ведь вот хоть раз умное слово ты сказал, попочка! Ведь бывает же, подите, что на грех палка выстрелит!» — развел он комическим жестом свои длинные руки. Талин хотел обидеться и не успел. Раздача наград кончилась. Начались речи. Говорил директор, говорил инспектор, говорил сановник. Предложили сказать попечителю, но Александр Нилыч только добродушно отмахнул рукою. «А ну ее! Отпустите вы их с Богом поскорее! Не стоится им, так и рвутся на свободу. По своему сорванцу увижу. Ведь ребята они, хоть и напялят завтра форму действительных студентов». И лукаво подмигнув племяннику, он торопливо распрощался и поспешил покинуть зал. Покинули ее и остальные. Недолго оставались в ней и завтрашние студенты. С шумом и грохотом, под оглушительное «Ура!» высыпали они на улицу, сияющие, радостные, безумно счастливые, как дети. Все улыбалось им. И самые стены, и люди, и старый швейцар, распахнувший перед ними настежь огромную дверь, и самое солнце, весеннее, жаркое, своими золотыми лучами, как теплой ликующей волной, залившее их. «До вечера!» — крикнул первый Миша Каменский, едва удерживаясь от бившего в нем через край мальчишеского задора. «До вечера! У Юрочкина! У Юрочкина! Да, да!» И шумная ватага разбрелась по улицам, будя их сонную, степенную корректность звонкими, радостными, молодыми голосами.